Глава 14. На вершине скалистого холма у замерзшей полоски реки располагалась покинутая людьми заснеженная Османская крепость. Ее осыпавшиеся местами стены покрыты тяжелыми сугробами. Крыши башен обрушились, и снег засыпал внутренние дворы, где осталась лишь узкая полоска чьих-то следов. Калифрон немного спустился, и я разглядел, что входные ворота перекошены и открыты. На стене над воротами заметил очертания каких-то символов, почти стертых временем и непогодой. Когда дракон начал медленно опускаться, я увидел, что бойницы в башнях пробиты. На территории намело много снега, а сквозь трещины вкладки пробились голые ветви деревьев. Крепость явно давно заброшена, и кроме полоски почти заметенных снегом следов, признаков жизни больше нет. Пожалуй, нужно спуститься и осмотреться. Слабо верится, что здесь оставили какое-то секретное оружие, а сами ушли. Возможно, это просто обманный маневр, чтобы заманить наших бойцов в ловушку. Калифрон спустился у самых ворот. Я спрыгнул на землю и, утопая по колено в снегу, двинулся в крепость. Вокруг царила просто мертвецкая тишина, от которой в груди возникла необъяснимая тревога. Я преодолел заснеженный двор и зашел сквозь распахнутые настежь двери в каменное здание. Внутри крепость имела еще более жалкий вид. Разбитые окна, потрескавшиеся стены с большими дырами, сосульки, обрывки гобеленов, перекошенная заржавевшая люстра криво свисает с потолка. Зачем здесь оставлять на хранение что-то секретное и важное, если в любой момент может провалиться крыша или осыпаться стена? Непонятно. Поправив рюкзак за спиной, я продолжил продвигаться дальше, хотя очень не рисковал, ведь здание выглядело как песочный замок, который может развалиться от любого дуновения ветерка или добежавшей волны. Я зашел в зал, в котором наверняка раньше проводились какие-то торжественные мероприятия. Высокие сводчатые потолки поддерживались потрескавшимися колоннами. На стенах сохранилась плитка с узорами в бирюзовых и белых оттенках. Вдоль стены расположены низкие диваны, обтянутые тканями, превратившимися в лохмотья. Мне на мгновение показалось, что я переместился на несколько столетий назад и очутился во времена величия этой крепости. Все вокруг заиграло красками и звуками. Вместо сугроба в центре пола появился огромный ковер с замысловатыми рисунками. Пространство вокруг наполнилось мягким теплым светом. Из высоких арочных окон с цветными витражами ринулся разноцветный свет, играя на стенах и полу яркими пятнами. В нос ударил аромат благовоний и пряной еды. Зал наполнился музыкой, шелестом дорогих тканей и неспешными разговорами. Мне стало не по себе, я стряхнул наваждение. Взял себя в руки и вышел из комнаты, которая каким-то непостижимым образом на мгновение ожила. Вытащив из-за пояса зелье стрел, я двинулся по заиндевевшему коридору. Я двигался почти бесшумно в мягких унтах и очень порадовался, что выпросил их у одного бойца. В конце коридора находились две лестницы. Одна вела вверх, вторая вниз. Та, что вела вверх, была покрыта льдом и казалась очень опасной. А вторая лестница опускалась вниз, в кромешную тьму. Мне нестерпимо захотелось выбежать из этого здания, сесть на Калифрона и умчаться прочь от этого странного заброшенного места. Но я глубоко вздохнул, собрался с мыслями и решил, что раз уж очутился здесь, то будет неправильно даже не попытаться понять, в чем тут дело. На первый взгляд здесь не могли ничего оставить, но ведь я собственными глазами видел тропинку, которую сверху уже припорошило снегом. Кто и зачем сюда приходил? Любопытствующий? Заблудившийся? Или кто-то целенаправленно пришел и что-то здесь оставил? Я буду жалеть, если не пойму, в чем тут дело. Вновь взглянув на лестницу, ведущую вниз, я решил начать осмотр сверху. Оставлю самое небезопасное и зловещее напоследок. Ухватившись за перила, я начал медленно подниматься вверх по обледеневшей лестнице. При каждом шаге камень и лед трещали, отчего сердце замирало в груди. А вдруг прямо сейчас лестница рухнет вместе со мной? Кто меня, покалеченного, будет выносить отсюда, если никто не знает, что я здесь? Для Орлова и других я в сочинской аномалии. Для наместника улетел в лагерь. Никому и в голову не придет, что я сбился с курса и прилетел к этой заброшенной крепости. Дракон же сюда просто не пролезет. Я с облегчением выдохнул, когда добрался до второго этажа и сошел с лестницы. Пол казался более надежным, хотя тоже в любой момент мог обрушиться. Двинувшись по коридору, заглядывал в каждую дверь, но везде царило запустение и тишина. Когда-то здесь находились жилые покои. Остались обломки мебели и кроватей. На полу и стенах висели истлевшие остатки ковров. Везде валялись осколки стекла с окон и черепки посуды. В комнатах заметил несколько сундуков и заглянул в каждый. В одном лежали аккуратно сложенные ткани, которые начали расползаться от прикосновения. Во втором — книги в потрескавшихся обложках с осыпающимися пожелтевшими страницами. В третьем — женские наряды, украшенные золотыми и серебряными нитями. Странно, что люди, когда уходили отсюда, оставили здесь такие дорогие вещи. А может, их что-то вынудило в спешке покинуть это место? Я прошел по всем комнатам, но не нашел ничего подозрительного или отдаленно напоминающего секретное оружие или даже что-то магическое. Поэтому вновь вернулся к лестнице и поднялся на третий этаж. Этот этаж наверняка был предназначен для стражей. Узкие коридоры и небольшие комнаты с бойницами, выходящими во все стороны света. Я выглянул в одну из них и увидел, что отсюда открывается хороший вид на окрестности. Враг точно не мог незамеченным подступиться. В помещениях на полу среди подгнившей мебели лежали ржавые детали оружия, сломанные помятые щиты, а также остатки амуниции. В самом конце узкого коридора нашел небольшую комнату, похожую на молельню. Окон в ней не было, но вся украшена восточными узорами, которые, как я откуда-то вычитал, называют арабесками. На ковре, лежащем на полу, остались потертости. Люди наверняка стояли здесь на коленях. Я вернулся к лестнице и еще раз окинул взглядом узкий коридор. Мне показалось, что заброшенная крепость совсем не была заброшенной. Здесь будто до сих пор остались отголоски прошлых времен. Мне то слышится смех, то обрывки фраз, то торопливые шаги, то зловещие стоны. Эта крепость продолжала жить и дышать даже без жителей. Очень странное место. Место, от которого кровь стынет в жилах. Я быстро спустился на первый этаж и подошел к лестнице, ведущей вниз. Ступени утопали в непроглядной мгле. Снизу будто еще сильнее веяло холодом, отчего мурашки побежали по телу. Сняв с плеча рюкзак, опустился на колено и начал в нем рыться. Надеюсь, я не оставил в лагере. Ага, вот и он. Выдохнул с облегчением и размотал махровое полотенце с бутылька. Живой свет. Яркий белый свет тут же осветился вокруг, и стало намного уютнее. Страхи отступили, и крепость перестала выглядеть зловещей. Крепко сжав в руке бутылек, я начал спуск. Лестница показалась нескончаемой. Я уже наверняка спустился не на один, а как минимум на два этажа. Но она все продолжалась, скручиваясь в спираль. Зачем так глубоко рыть подземный этаж, не понимаю. Когда я уже хотел плюнуть и подняться наверх, лестница внезапно закончилась дверьми. Массивными внушительными дверьми, сделанными из толстых досок и скрепленных железными полосами с большими коваными дверями. На поверхности дерева вырезаны руны и какие-то символы. Дверь разительно отличалась от всего, что находилось в крепости. Во-первых, она выглядела довольно новой. Дерево не потрескалось и не превратилось в труху, а железо не заржавело. Во-вторых, руны и символы будто вырезаны совсем недавно. А еще дверной проем обрамлен тесаным камнем, на котором сохранились все изразцы с османским орнаментом. Я подошел к двери, припал ухом к щели и прислушался. Тишина, ни единого звука. Ну ладно, заглянем внутрь. Взявшись за тяжелые железные кольца, служившие дверными ручками, потянул двери на себя. В нас ударила тяжелая вонь затхлости и горьковатой плесени. Я невольно сморщил нос, поднял с пола светящийся бутылек и заглянул внутрь. Передо мной вдаль убегал узкий коридор со стенами из рыжего кирпича. Сверху свисали пучки старой паутины, которую явно смахнули по пути. Здесь кто-то был, и совсем недавно. Пригнувшись, чтобы не удариться головой о низкий потолок, я двинулся по коридору. Под ногами захрустели осколки кирпича, сор и кости мелких животных. На мгновение мне показалось, что я снова оказался в своем родовом дворце и спускаюсь в склеп, где лежат наши предки. С каждым шагом воздух стал тяжелеть, и вскоре стало трудно дышать. Захотелось поскорее выбраться наружу, к свету и свежести. Но я взял себя в руки и продолжил идти по узкому коридору, в котором едва ли смогут обойти друг друга хотя бы два человека. Коридор был под наклоном и все глубже уходил вниз. Стало тревожно. Узкое пространство давило со всех сторон. Появилось острое чувство одиночества. «Нет, нет, не сдавайся, иди дальше», — приказал я сам себе, хотя в глубине души не понимал, зачем я вообще продолжаю идти в неизвестность. Я хотел позвать Шустрика, чтобы рядом было хоть какое-то живое существо, но понял, что он меня не услышит. А если и услышит, то не найдет сюда дороги. Еще через десяток метров коридор вдруг внезапно закончился. Я вышел в довольно большой зал, потолок которого терялся во тьме. Я осмотрелся и увидел, что стены сложены из таких же грубых камней, что и сама крепость. Только из-за сырости на камнях проступали голубые и зеленые разводы плесени. Живой свет отражался на боках масляных светильников, что висели на стенах. Можно было бы зажечь их, ведь в выпуклых сосудах до сих пор сохранилось масло. Но светящегося зелья мне было достаточно. От него не было ни запаха, ни дыма. В него не надо вставлять магические кристаллы или поджигать. Именно поэтому живой свет — идеальный светильник. Еще вдоль стен стояли тяжелые сундуки, покрытые ржавчиной, и разбитые ящики. Я заглянул в них, но ничего интересного не обнаружил. Глиняные кувшины, покрытые пылью и паутиной. Различные ткани, позолоченная посуда. Амулеты с драгоценными камнями. Можно было бы взять их с собой, наверняка ведь стоит немало. Но я почему-то не хотел дотрагиваться до них. Нехорошая аура у этого места. Я двинулся по залу и увидел груды оружия. Они держались на деревянных подставках. Но дерево раскрошилось, поэтому щиты, копья и мечи в беспорядке лежали на земляном полу. Через несколько метров живой свет осветил низкий каменный пьедестал, а на нем какой-то предмет, накрытый покрывалом с вышивкой в виде рун. Вокруг пьедестала расставлены закупоренные сосуды. Я подошел поближе и втянул носом. В сосудах находится благовоние. Среди прочих ароматов я узнал грубый запах мускуса, сандал, сладковатый аромат розы и смолистую амбру. Сосуды с масляными благовониями и покрывало были новыми. Их принесли совсем недавно, но зачем? Что же находится под покрывалом? Я обошел пьедестал по кругу, но больше ничего не обнаружил. Однако почувствовал опасность, исходящую от пьедестала. Там находилось что-то магическое, что-то, от чего исходит сильная аура. Глубоко вздохнув, я замершим сердцем подошел к пьедесталу и сдернул покрывало, отчего несколько сосудов повалились на пол, и из них начало вытекать ароматное масло. «Хм, что же это такое?» — вслух произнес я, разглядывая черный плоский камень. Сначала он мне показался просто куском породы, но когда я вплотную подошел к нему и, наклонившись, поднес живой свет, то увидел, что на нем еле различимые полоски. Его вытесывали из цельного камня, но зачем? Что значит этот кусок камня? Какая сила в нем заложена? Я поднялся на ноги, обошел пьедестал вокруг, чтобы взглянуть на камень с другой стороны. И вот тут я понял, что камень не так прост. С обратной стороны на нем были вырезаны ведьминские символы. Их я сразу узнал. Опустившись на корточки, поднес бутылек с зельем и начал читать то, что написано сверху. «Власть алтаря нерушима. Ставший частью алтаря не обретет свободу ни в этом мире, ни за его пределами». Я задумался, что значит «ставший частью алтаря». Как кто-то может стать частью камня? Или это просто красивая фраза, которая ничего не значит, и призвана запугивать случайно вошедших? Я поднялся на ноги и двинулся в сторону выхода. Вернее, хотел двинуться, но ноги будто приросли к полу. Что за... Я с силой рванулся к выходу, но вновь остался на прежнем месте. И в это самое время все знаки на алтаре вспыхнули зеленым огнем. По каменным стенам поползли черные тени, и послышался шепот сотен голосов. Сначала я не мог разобрать ни слова, ведь говорили на неизвестном языке. Но чем громче они звучали, тем явственнее понимал смысл сказанного. «Добро пожаловать! Теперь ты вместе с нами! Один из нас! Ты не сможешь уйти!» Все это время я не прекращал попыток вырваться из непонятного плена. Но чем сильнее сопротивлялся, тем быстрее на меня давила какая-то неведомая сила. Вскоре я уже не мог стоять на ногах и упал на колени. Взревев от натуги, я попытался оторваться от пола. В это самое время невероятная тяжесть легла на мои плечи и припечатала к земляному полу. Я уперся о холодную землю подбородком и попытался ползти, но все усилия оказались тщетными. Ведьмино заклятие оказалось сильнее великого алхимика Валериана. «Зря сопротивляешься, все равно ты останешься с нами!» Пропела черная тень прямо над ухом. «Ты сам выбрал этот путь!» Вторила ему другая. «Скоро нас станет много, очень много, мы будем все вместе!» «Ни хрена у вас не выйдет!» — прокричал я, цепляясь руками о землю. «Вам со мной не справиться!» Раздался смешок. Потом кто-то хохотнул, а уже через несколько секунд все подземелье сотрясалось от неистового безудержного смеха. Мне показалось, что даже камни зашевелились от оглушающего многоголосия. «Калифрон, мне нужна твоя помощь, явись ко мне!» — отправил усиленный мысленный сигнал. Однако уже в следующее мгновение осознал, что даже если дракон меня услышит, он не сможет пройти через низкий узкий проход. Он мне не поможет, никто не поможет. Я попытался перевернуться на спину, царапал ногтями твердую землю, напрягал все тело, усиливая его маной. Но все было тщетно. Заклятие полностью лишило меня сил. В голову начали лезть дурные мысли. А что, если меня так никто и не найдет? Я умру от голода и жажды в собственных испражнениях. Или османы решат проверить, что с их камнем, и найдут меня здесь. И закончится это плохо. Меня убьют, а Калифрона вновь заберут себе. Он хоть и страшный могучий дракон, но очень боится людей. И полностью лишается воли, когда слышит приказ. «Что же будет со мной после смерти? Я присоединюсь к этому хаотичному многоголосью духов? Отпустите меня! Я выполню все, что вы захотите!» Подал я голос и приподнял голову, всматриваясь в черные тени. Голоса вновь заговорили. «Теперь ты с нами. Теперь ты наш. Нам ничего не нужно, только больше душ. Мы заберем твою бессмертную душу. Ты навсегда останешься с нами». Эти слова полностью вывели меня из равновесия. «Ненавижу османских ведьмаков! Как только выберусь отсюда, устрою на них настоящую охоту!» — выкрикнул я. В ответ снова раздались смешки, а я принялся судорожно обдумывать ситуацию, в которую попал, и пути решения. Прошло минут 10, может, 15, когда я вспомнил про того, кто мне сможет помочь. Приподняв руку, я начал шарить у себя на груди в поисках свистка. Свистка колдуна Луки.